конце 70-х годов один очень крупный сановник, слывший когда-то либералом и затем, очевидно, в этом раскаявшийся, приехав в Ясную Поляну, стал доказывать желательность восстановления телесных наказаний, потому что содержание под стражей слишком дорого стоит государству, а так как некоторые весьма искусно устраивают побеги, то для предупреждения последних можно было бы арестантов, обвиненных в наиболее тяжких преступлениях, лишать каким-либо искусственным и безболезненным образом зрения, что сделало бы их навсегда безвредными. Я его, прибавил, окончив этот рассказ Толстой, попросил больше меня не посещать. У нас носится с народной любовью к самодержавию, но никакой действительной любви народ не имеет. И человек, проезжающий в трех поездах чрезвычайной скорости, причем крестьян гонят в шею при малейшем приближении к линии охраны, для них совершенно чужой. Самодержавие рухнет в один прекрасный день, как глиняная статуя, и все, что говорится и пишется об отношении к нему народа, как к чему-то священному, не что иное, как сказки, которые следует слушать стоя. Среди наших бесед о религиозных и нравственных вопросах мне приходилось не раз обращаться к моим судебным воспоминаниям и рассказывать Толстому, как нередко я видел на практике осуществление справедливости мнения о том, что почти всякое прегрешение против нравственного закона наказывается еще в этой жизни на земле. Между этими воспоминаниями находилось одно, которому суждено было оставить некоторый след в творческой деятельности Льва Николаевича. Когда я был прокурором Петербургского окружного суда в первой половине 70-х годов, ко мне в камеру однажды пришел молодой человек с бледным выразительным лицом и беспокойными горящими глазами, обличавшими внутреннюю тревогу. Его одежда и манеры изобличали человека, привыкшего вращаться в высших слоях общества. Он, однако, с трудом владел собою и горячо высказал мне жалобу на товарища прокурора, заведовавшего тюремными помещениями и отказавшего ему в передаче письма арестантки по имени Розалия Онни, без предварительного его прочтения». Я объяснил ему, что таково требование тюремного устава, и отступление от него не представляется возможным, ибо составило бы привилегию одним в ущерб другим. «Тогда прочтите вы», — сказал он мне, волнуясь, — «и прикажите передать письмо Розалии Анни». Это была чухонка-проститутка, судившаяся с присяжными за кражу у пьяного гостя 100 рублей, спрятанных затем ее хозяйкой вдовой майора, содержавшей дом терпимости самого низшего разбора в переулке возле Сенной, где сеанс животной любви оценивался чуть ли не в 50 копеек. На суд предстала молодая еще девушка с сиплым от пьянства и других последствий своей жизни голосом, с едва заметными следами былой миловидности и с сценической откровенностью на всем доступных устах. Защитник сказал банальную речь, называя подсудимую мотыльком, опалившим свои крылья на огне порока. Но присяжные не вняли ему, и суд приговорил ее на 4 месяца тюремного заключения. «Хорошо», — сказал я пришедшему, — «я даже не буду читать вашего письма. Скажите мне лишь в самых общих чертах, о чем вы пишете. Я прошу ее руки и надеюсь, что она примет мое предложение, так что мы сможем скоро и перевенчаться». «Нет, этого не может быть так скоро, ибо ей придется высидеть весь свой срок. И браки с содержащимися в тюрьме разрешаются тюремным начальством лишь в исключительных случаях, когда один из брачующихся должен оставить Петербург и быть сослан или выслан на родину. Вы ведь дворянин?» «Да», — ответил он, и на дальнейшие мои расспросы назвал мне старую дворянскую фамилию из одной из внутренних губерний России, объяснив, что кончил курс в высшем привилегированном заведении и состоит при одном из министерств, занимаясь в то же время частными работами. «Вот видите», — сказал я, — «после вашего бракосочетания Розалию пришлось бы перевести в отделение привилегированных по правам состояния женщин, а что они такое, вы сами можете себе представить». Между тем, там, где она находится ныне, среди непривилегированных арестанток, устроены превосходно организованные работы, и к окончанию срока она будет знать какое-либо ремесло, что при превратностях судьбы ей может пригодиться. При том же перевод ее в господское отделение неминуемо произвел бы дурное нравственное впечатление на содержащихся с нею вместе. Поэтому лучше было бы не настаивать на отступлении в данном случае от общего правила. Если она примет ваше предложение, я прикажу допустить вас до свиданий с ней без свидетелей, когда хотите». Он передал мне письмо и собирался уходить, когда я снова пригласил его присесть и, спросив его разрешения, говорить с ним как частный человек, и откровенно вступил с ним в следующий разговор. «Где вы познакомились с Розалией Анни?» «Я видел ее в суде. Чем же она вас поразила? Наружностью?» «Нет, я близорук и дурно ее рассмотрел». Что же вас побуждает на ней жениться? Знаете ли вы ее прошлое? Не хотите ли прочесть дело о ней?» «Я дело знаю. Я был присяжным заседателем по нему».